приготовить перевязочные материалы. Кладовая, выдать пледы и теплую одежду. Все, что у нас имеется. Камбуз, приготовить кофе, чай, горячую пищу. Капитан Рестон поднял на ноги весь экипаж. «Это все, что я могу для них сделать», — обратился он к своим офицерам. «Меня одно беспокоит, подоспеем ли вовремя. Это чертовски далеко. Может быть, какое-нибудь другое судно окажется ближе к ним. Ручаюсь, у «Титаника» не больше 19 спасательных шлюпок. Расчет простой. Спастись могут самое большее 1000 человек. А как остальные? «Титаник» и катастрофа совершенно непостижима, добавил он немного погодя. Пароход «Карпатия» рассекал волны Атлантики со скоростью 16 узлов. За всю свою долгую жизнь он никогда еще не развивал такой скорости. Люди плотной толпой ринулись на палубу, словно бурная волна, сметая все на своем пути. Их, обезумевших от страха, подхватывали сильными руками матросы, стюарды и вызванные на помощь кочегары, которым уже нечего было делать у погасших топок. К шлюпке, которую спустили с бот-дека на пассажирскую палубу, кинулись сотни людей. «Сперва женщины и дети!» — кричали офицеры. На головы образующих кордон людей обрушили стиснутые кулаки объятых ужасом мужчин. На удары команда ответила ударами. Силой отрывали матросы, перепуганных до смерти женщин от мужчин. «Мама!» — слышался в суматохе отчаянный крик. «Мама, где ты?» Только женщины и дети. Черный от угольной пыли кочегар преградил рукой дорогу какой-то паре. «Ступай, я поплыву на следующей шлюпке, дорогая». Мужчина силился сохранять спокойствие, выдергивая руку из судорожно сжатой ладони жены. «Пропустите меня!» — стонала женщина в порванном платье, беспомощно колотя кулачками по напирающим людям. «Пропустите! Я оставила в каюте шкатулку с жемчугом! Аня! Аня! Где моя дочь?» «Она уже в шлюпке», — ответил, не раздумывая, офицер и кинул стоявшему в переполненной лодке матросу, бессильно повисши у него на руке женщину. «Шлюпку номер 7 на воду», — скомандовал он. На место, отвалившей от борта 50-местной шлюпки, уже сползала сверху следующая. Сотни, охваченные паникой людей, дрались за место в ней. Не помогали ни призывы к спокойствию, ни удары кулаками, на которые матросы не скупились. Один из кочегаров, услышав крик, упавший в обморок и растаптываемой толпой девушки, мощным взмахом руки смел с полдюжины людей, вырывая из-под ног окровавленное тело. Кто-то, вытолкнутый напором толпы, с душераздирающим криком, свалился с высоты нескольких этажей в море. С нижней палубы прыгали в воду пассажиры третьего класса, надеясь пробраться к шлюпкам, пляшущим на волнах. Это были эмигранты, бежавшие от голода из самых обездоленных сел – румынских, болгарских, польских и норвежских. переходы на Бодеки закрыли перед этими людьми сразу после объявления тревоги, без колебаний пожертвовав ими. Спасательных шлюпок не хватало даже для пассажиров кают-люкс. Конструкторы корабля все предусмотрели. Они забыли только о возможности катастрофы. Она казалась абсурдом. До смерти перепуганные, обезумевшие люди отчаянно боролись за жизнь среди пенящихся волн. Изо всех сил сражались за место в шлюпке. Ближайшая лодка, переполненная до отказа, за борта, которые судорожно ухватились еще десятки рук, перевернулась килем вверх. Женщины и дети оказались в ледяной воде, которая сковывала мышцы, парализовала движения, замедляла биение сердца. Длинная атлантическая волна то взмывала на гребни безжизненные тела, то бросала их в морскую пучину. Но, видя, как быстро и исправно спускаются спасательные шлюпки, люди понемногу стали приходить в себя. Паника и отчаянные крики постепенно утихали. Звуки танцевальной музыки, сменяющиеся серьезными мелодиями, успокаивали людей. Оркестр в полном составе, 25 музыкантов, прямо из танцевального зала вышел на палубу. Оркестранты стояли там, как солдаты на посту. В недрах опустевшего, огромного, как город, корабля раздавался лишь все нараставший треск ломавшихся переборок и жалобный стон шпангоутов, испытывавших предельное напряжение. «Пароход Карпатия спешит на всех парах», докладывал капитану радиотелеграфист. «Капитан Рестон полагает, что подойдет сюда через 2 часа. Пароходы Алмериан и Маунт Темпл изменили курс и прибудут к нам под утро. Пароход Калифорния продолжает молчать». Запруженные людьми проходы и палубы «Титаника», ярко освещенные до этого лампами и прожекторами, внезапно погрузились в полную темноту. С душераздирающими воплями все вновь ринулись к шлюпкам, которые повисли у бортов, переполненные людьми. Уже ничто не могло удержать толпу. Сплоченная масса тел, как тараном, смела со своего пути матросов и, преодолев эту живую преграду, свалилась в море. «Свет! Свет на палубы!» — кричали в панике те, кто успел вовремя отпрянуть. «Спокойствие, без паники! Все будут спасены! На помощь спешат суда! Они уже недалеко!» Офицеры пытались перекричать вопли толпы, но их голоса тонули в общей суматохе. Оркестр играл без перерыва. Время от времени ему вторил зловещий вой сирены. «Свет!» — неистово вопили пассажиры. Как объяснить им, что вода уже залила последний котел, что аварийного агрегата хватит лишь для работы беспроволочного телеграфа, что пока не подоспеет помощь, они обречены на эту непроглядную, внушавшую панический ужас тьму. Теперь ночную тьму прорезали лишь одиночные ракеты, все реже взмывавшие в небо. Тусклые огоньки штормовых фонарей ползали по волнам лишь там, где шла погрузка последних спасательных шлюпок –